Глава 8. Мелехин жил всего в 3 кварталах от моего дома. Припарковав свою машину рядом с уже стоявшими здесь автомобилями, я направилась к нужному подъезду. Алексей Привольнов уже ждал меня у входа. «Татьяна Александровна, только прошу вас, недолго. Владимир Петрович очень занят. У него сегодня важное дело», — предупредил сразу же Алексей, всем своим видом выражая нетерпение и увлекая меня вглубь подъезда. «Слушай, Леша!» Я специально остановилась, чтобы мои слова как следует дошли до собеседника. «Я начинаю всерьез думать, что Мелехин не заинтересован в расследовании смерти дочери». Повинуясь моему импульсу, остановился и Привольнов. «А может быть, Леша, ты что-то от меня скрываешь?» — подозрительно глядя на него, спросила я. «Что, например?» — спросил в ответ он. «Ну, насчет своей связи с Олесей. Теперь на очереди Кристина». «А что Кристина?» По виду Привольного было явно видно, что он нервничает. «Я, во-первых, советовала бы тебе бросить адвокатскую практику». «Почему?» – искренне удивился Привольнов. «Потому что юрист не имеет права на такие прозрачные реакции, как у тебя. Но это как бы не главное. А главное, что ты когда-то, оказывается, был трудным подростком в компании с Кристиной Воронковой». После этих слов Алексей как-то сразу обмяк, а его уши покраснели. «Ну, это было давно», – смущенно сказал он, – «и не имеет никакого отношения к нашему делу». «А твоя связь с Кристиной имеет?» – в лоб спросила я. «Только не пытайся меня уверить, что между вами ничего не было. Я видела фотографию, на которой вы изображены вместе. Причем ваши жесты говорят не просто о невинной дружбе между мальчиком и девочкой. Кстати, тебе ли не знать, что за связь несовершеннолетней грозит реальный срок? Сколько лет тогда было Кристине, а? 13? Нехорошее число, Лешенька». Привольнов испуганно хлопал глазами, ошеломленный потоком обрушившихся на него обвинений. А я продолжала наседать. «Вы и сейчас с Кристиной любовники?» «Нет, вы что?» — отшатнулся Алексей. «Тогда что? Что вас связывает?» «Ничего. Ничего, кроме того, что она жена моего начальника». «С которой ты вместе в юности потрошил добропорядочных коллекционеров», — с усмешкой закончила я. «Вы что, подозреваете меня?» — вытаращился на меня Привольнов. «Пока что ты из списка подозреваемых не исключен», — сухо ответила я. «Хотя на первое место в нем перемещается никто иной, как сам Мелехин». «Да вы что?» — пуще прежнего изумился Привольнов. «Ты знаешь, что Олеся спала с ним?» «Что? Что вы сказали?» Я физически почувствовала, что Привольнов испугался. «Что слышал?» — огрызнулась я. «У вас тут вообще очень интересная компания подобралась, я смотрю. Бывшие домушники и действующие извращенцы. Ну ладно, я все равно со всем этим разберусь. Да, и еще. Почему ты скрыл от меня, что сам в свое время встречался с Олесей?» Привольнов покраснел, опустил голову и сказал: «Да мы и не встречались в прямом смысле этого слова. Ну, было-то пару-тройку раз. Надо же было когда-то девчонке во взрослую жизнь ходить. Но то, что вы мне рассказали, это чудовищно». «Разберемся», — сухо произнесла я и, обойдя стоявшего в растерянности Привольного, пошла вверх по лестнице. «Подождите, Татьяна Александровна!» — дернул он меня за рукав. «Откуда вы узнали? Это же невероятно!» «Неважно», — отрезала я. «Могу лишь сказать, что пока имя убийцы Олеси я не знаю. Известно лишь, что это женщина. Но она исполнитель. А кто ее нанял, мне предстоит выяснить». «Что за женщина?» — с еще большим испугом спросил Привольнов. «Да не бойся ты так», — улыбнулась я. «Если ты ни при чем, чего бояться-то? Пойдем. У меня тоже не слишком много времени. А успеть поговорить с господином Мелехиным надо о многом». И решительно направилась вверх. Алексею ничего не оставалось, как последовать за мной. Как только Привольнов нажал кнопку звонка, дверь распахнулась. На пороге стоял хозяин квартиры, Владимир Петрович Мелехин. «Здравствуйте», — с достоинством произнес он. «Проходите». Привольнов представил меня и выжидательно посмотрел на патрона. Тот неопределенно кивнул ему в сторону кухни. Помявшись около порога, Алексей снял ботинки и направился в указанном шефом направлении. Мелехин же повел меня в свой кабинет. В этот момент дверь кабинета распахнулась, и на пороге появилась изумительно красивая чувственная брюнетка лет 25. Она улыбалась приветливо, но в то же время достаточно холодно. Я сразу же узнала Кристину, хотя видела ее всего однажды в полутемном зале ресторана. Да, и еще на фотографии в альбоме Алексея Привольного. Это она была той густо накрашенной девочкой, тесно прижавшейся к своему спутнику. «Вовчик у нас гости?» — спросила красавица, не спуская с меня глаз. Мелехин нахмурился. «Кристина», – строго сказал он, – «у меня важный разговор. Конфиденциального характера». «С какой это поры ты стал таким скрытным?» – ехидно спросила красавица. Мелехин ничего не стал отвечать и сдвинул до предела густые брови. «На мой взгляд, это означало, во-первых, что отношения в семье далеки от идеальных, а во-вторых, что Кристине следовало повиноваться, что она, в принципе, и сделала. Немного поколебавшись, исчезла на кухне». «Интересно, что я сейчас скажет Привольнов?» – подумала я. «После того, что я ему наговорила». «Это моя супруга», – слегка смущенно сказал Мелехин. «А я думала, еще одна ваша дочь». Не сдержавшись, ехидничала я, наплевав на безоценочный подход. Слишком раздражало меня поверхностное отношение Мелехина как к жизни вообще, так и к расследованию смерти дочери, им же инициированному в частности. Лицо Мелехина окаменело. «Моя личная жизнь вас не касается», — сухо сказал бизнесмен. «Извините», — не стала настаивать я, — «вы абсолютно правы, меня это не касается. Но, Владимир Петрович, у меня появилось к вам несколько вопросов, ответы на которые мне бы хотелось получить сейчас. Я провела определенные следственные действия». «Какие вопросы?» – перебил меня Мелехин, демонстративно взглянув на часы. «Все понятно, господин бизнесмен», – с сарказмом подумала я. «Сейчас будем показывать, какие мы крутые. Занятые, мужественные, солидные, основательные. Футынутые и всякое такое. А вот фигушки тебе, индюк надутый», – неожиданно рассердилась я. «Сейчас я тебя так прижму, что тошно станет». «Для начала два простых», – начала я совершенно невинным и спокойным тоном. «Какой размер обуви вы носите и какие сигареты курите?» Мелехин взглянул на меня удивленно, словно хотел спросить, зачем мне это надо. Однако не спросил и ответил. «Размер обуви ношу 45-й. Сигареты курю обычно парламент. Из тех, что попроще, золотая ява или мальборо». «А приму курите?» «Никогда», презрительно оттопырил нижнюю губу бизнесмен. «Разве что в студенческие годы от безденежья». «Спасибо. А теперь такой вопрос. Как близко вы знакомы с соседом вашей матери Александром Замараевым?» «Практически совсем не знаком», — ответил Мелехин. «Когда родители получили ту квартиру, я прожил с ними всего 3 месяца. Сашка тогда еще не был соседом матери. Мне же вскоре досталась квартира от умершей бабушки. Я женился на Кларе и ушел от родителей к себе. Поэтому Сашку за все годы соседства видел мельком раз 5-6. А что, он в чем-то замешан?» Уловив напряжение в голосе Мелехина, я поспешила его успокоить. «Нет, нет. Теперь скажите, пожалуйста, Владимир Петрович, сколько денег вы обычно давали Олесе на расходы? Хватало ли ей этих денег?» Мелехин взглянул на меня с возмущением. «Конечно, хватало. Когда Олеся жила дома, я на мелкие расходы давал ей обычно по 10 тысяч рублей в месяц. Если дочь хотела купить себе что-либо из одежды, она говорила мне. И я либо давал ей деньги, либо шел вместе с ней куда надо и платил. Но с тех пор, как Олеся стала жить отдельно, я стал давать ей больше. Как вы понимаете, этого вполне достаточно. Учитывая, что я покупал ей одежду и оплачивал учебу, телефон и интернет». «Владимир Петрович, мне известно, что после развода с Севастьяновой вы платили деньги своей бывшей жене за то, чтобы она никогда не виделась с Олесей. И платили до совершеннолетия дочери. После Олесиного 18-летия вы когда-либо встречались с Кларой?» – поинтересовалась я. «Нет», – процедил Мелехин, – «век бы ее не видеть». «Значит, вам неизвестно, на какие средства жила Севастьянова последние 4 года, то есть от Олесиных 18 лет до ее 22. «Нет, неизвестно», – ответил Мелехин. «Меня это, признаюсь, совершенно не интересует». «А жаль», – сказала я, – «надо было бы поинтересоваться». Мелехин сразу насторожился. «Есть что-то такое, о чем я не знаю?» «Да, есть. Дело в том, что последние 4 года Севастьянова жила на деньги, которые вымогала у вашей дочери путем шантажа». Лицо Мелехина побагровело. Казалось, его вот-вот хватит удар. «Я убью ее», — выдохнул он. «Чем она шантажировала мою дочь?» «Здесь мы переходим к самому интересному, Владимир Петрович». Я вынула из сумочки флешку. «У вас, я полагаю, есть дома компьютер?» «Да, есть. В соседней комнате». «Думаю, нам стоит пройти туда. У меня есть что показать вам». Мелехин снова поглядел на часы. «Это очень важно», – с чуть заметной усмешкой сказала я. «Уверяю вас». Мелехин пожал плечами и сделал широкий жест в сторону двери. Я встала и пошла с ощущением предвкушения победы. Моральной победы над этим самодовольным нуворишем. «Так чем же она шантажировала Олесю?» — повторил свой вопрос Мелехин, пока компьютер загружался. «Тем, о чем Олеся пишет в этом файле», — навела я мышь на название diary.doc. «Не понимаю». «А вы откройте файл», — подвинула я мышь. Мелехин нахмурился и неохотно кликнул мышью. «Тем, что всем расскажет, будто вы сделали Олесю своей любовницей», — не удержалась я и проговорила самое главное сама. «Что?» Глаза Мелехина настолько округлились, что я неподдельно испугалась за состояние его сердечно-сосудистой системы. «Что вы сказали?» Я всего лишь кивнула на экран, где уже был загружен текст со всеми физиологическими и хронологическими подробностями инцеста. Однако Мелехин не смотрел туда. Он был поглощен тем, что ему только что сказали. «Дрянь!» – выругался Мелехин, стукнув кулаком по столу. «Боже, какая дрянь! Бедная моя девочка! 4 года платить матери, чтобы уберечь меня от тюрьмы! Она знала, что я убью Клару, как только узнаю!» Я еще раз обратила внимание хозяина дома на монитор. «С учетом того, что вы сейчас сказали, то, что здесь написано, конечно, не соответствует действительности», – спросила я. «Это дневник Олеси, если вы не в курсе». Мелехин склонился над монитором. В его глазах я прочитала неподдельный ужас и почувствовала, что ему необходимо уступить место. Я встала, а сгорбившийся бизнесмен опустился на стул. Он читал молча, глотая слюну. Дочитав до конца, он обернулся ко мне и внезапно выкрикнул тонким голосом. «Это чудовищная ложь! Ложь! Провокация! Немыслимая каверза! Олеся не могла написать такого!» «Скажите, Владимир Петрович, ваша дочь не состояла на учете у психиатра?» — спокойно продолжала я. «Она была наркоманкой?» «Нет! Нет!» — кричал Мелехин. «Это подстроено! Все подстроено! Все против меня!» «Кто против тебя? В чем дело?» В комнату заглянула встревоженная Кристина. За ней выглядывал Привольнов, который был напуган не меньше. «Пошли все вон!» — заорал Мелехин и схватился за сердце. Лицо его побагровело, и он стал задыхаться. «Вызови скорую!» — бросила я в сторону Привольного. Тот без лишних слов поднял телефонную трубку. «Что вы ему наговорили?» – недружелюбно спросила Кристина. «Кто вы вообще такая?» «Детектив», – невозмутимо ответила я. «Занимаюсь расследованием смерти Олеси Мелехиной». Кристина смерила меня злым взглядом и подошла к мужу. Тот сидел в кресле, мотая головой из стороны в сторону с закрытыми глазами. «Ничего, успокойся, скоро все будет хорошо», – пробормотала Кристина, разминая ему пальцами грудную клетку. И тут ее взгляд упал на монитор компьютера. «Что? Что это такое?» – испуганно спросила она. «Потом прочитаете», – сказала я. «Сейчас займитесь мужем». Скорая прибыла достаточно быстро. Врачи, проведя необходимые диагностические процедуры, успокоили всех, сказав, что парочки уколов в данном случае будет достаточно. После чего бригада из кулапов благополучно отбыла. Как только Мелехин пришел в себя, то сразу попросил удалиться Привольного и Кристину. Они вышли, и бизнесмен, глядя на меня достаточно осмысленным взором, заявил. «Татьяна Александровна, так, кажется, вас зовут?» «Совершенно верно. Можно просто Татьяна», — ответила я, заметив, как изменился тон Мелехина. В нем не ощущалось никакой снисходительности, а напротив, появилось уважение. «Так вот, Татьяна Александровна, я заверяю вас, что все это ложь», — сделал он жест в сторону компьютера. «Но файлы были запаролированы?» Попробовала возразить я, и тут неожиданно бросила взгляд на время, когда было сделано последнее изменение в файле. И тут меня словно током ударило. 27.04. 27 апреля. Спустя почти месяц после смерти Олеси. Сразу после начала моего расследования. Это означало, что изменения в тексте сделаны кем-то другим. Ведь компьютерный текст нельзя идентифицировать подобно письменному. «Время! Время! Как же я могла упустить такой момент с самого начала?» Я внутренне досадовала, но решила не признаваться Мелехину в ошибке. В конце концов, разговор необходим. И пускай ценой сердечного приступа, но я должна была вывести Мелехина на откровенность. С учетом новых данных, я должна менять тактику. Инцест уже не казался мне бесспорным фактом. Возможно, все это действительно ложь. К тому же я имела свидетельство, полученное от Александра Замараева. Олеся сделала укол какая-то блондинка. Следовательно, отпадают версии наркомании и самоубийства. Я еще раз открыла файл и сравнила стилистику. Действительно, то место, где говорится непосредственно о том, как это происходило, сильно отличалось от других строчек. Там писала наивная девочка, здесь прожженная примитивная особа, не умеющая художественно выразить свои ощущения. Но у меня оставалось еще несколько вопросов, которые не успела задать из-за того, что Мелехину стало плохо. И я продолжила разговор. «Владимир Петрович, скажите, вы знали о том, что Олеся беременна?» «Нет», – дрогнувшим голосом ответил Мелехин, удивленно воззрившись на меня. «Откуда вам это известно?» «От Елисея Державина», – пояснила я. «Значит, вам она ничего не говорила». А про себя подумала о том, что это может означать. Итак, Олеся не хотела делиться с отцом столь интимными вещами. Но почему? Потому что тот не одобрял ее связи с Елисеем? Или просто потому, что вообще утратила доверие к отцу? Вряд ли я получу подлинный ответ на этот вопрос. Он слишком личный, чтобы его знал кто-то еще, кроме самой Олеси. Да, кстати, с беременностью вообще складывается странная ситуация. Была она все-таки или нет? Я ведь так и не побеседовала с судмедэкспертом, исследовавшим тело Олеси. Надо бы сделать это побыстрее. Но пока я вернулась к беседе с Мелехиным. Скажите, а что вам вообще известно о ее отношениях с Елисеем? Олеся говорила мне незадолго до смерти, что они решили пожениться. Я тогда не стал заострять свое внимание на этом вопросе. Решил заняться им всерьез по возвращении. Я сейчас даже думаю, что Олеся выдумала беременность, чтобы добиться своего и выйти замуж. А что, ей нужно было добиваться? Приподняла я бровь. Мелехин раздраженно махнул рукой. Молодые девушки всегда идут на какие-нибудь ухищрения. Так уж и всегда, недоверчиво прищурилась я. Уж простите, может быть, меня и нельзя назвать слишком молодой девушкой, но могу сказать, что на подобные меры идут обычно тогда, когда не уверены в чувствах партнера. А разве у Олеси были основания считать отношения с Елисеем непрочными? Олеся вообще заблуждалась насчет этого человека. Категорично, но абсолютно нелогично заявил Мелехин. Почему вы были против замужества дочери? Прямо спросила я. Я был не против ее замужества, а не согласен с ее выбором, поправил меня Мелехин. «Почему? У вас есть какие-то факты? Убедительные аргументы?» Бизнесмен пожал плечами. «Бывают необъяснимые симпатии и антипатии. Парень, которого выбрала Олеся, вроде бы был неплохой, но у меня к нему душа не лежала. Я хотел, чтобы моя дочь вышла замуж за моего адвоката, Алексея Привольного. Вот его я люблю и уважаю». «Но Олеся-то любила и уважала совсем другого человека», подчеркнула я. «И именно ей предстояло выходить замуж, а не вам». «Олеся, как влюбленная девушка, не могла рассуждать объективно», — поморщился Мелехин. «Да нет, Владимир Петрович, мне кажется, это вы не способны рассуждать объективно. Причем во всем», — мысленно усмехнулась я. Переубеждать бизнесмена было бесполезно. Я понимала это прекрасно и лишь посочувствовала мысленно Олесе за то, что ей приходилось отстаивать собственные интересы перед таким человеком, как ее отец. Есть два мнения — мое и неправильное. Вот, видимо, его девиз. Ему даже проще считать, что Олеся выдумала беременность, чтобы привязать Елисея, чем признаться самому себе, что дочь просто не хотела делиться с ним. «Ой ли!» — снова подумала я и снова решила как можно скорее прояснить этот вопрос у эксперта. «Может быть, она и впрямь все выдумала? Или Елисей? Но зачем?» Увы, пока даже маломальски четкого предположения не вырисовывалось. Понимая дальнейшую бесперспективность дискуссии на тему, кто лучше, Елисей или Алексей, я решила зайти с другого конца и сказала. «Владимир Петрович, а вы знаете, что у вашего любимого и уважаемого адвоката не совсем чистое прошлое?» «Да, знаю», — ответил Мелехин. «Он сам мне обо всем рассказал. То было давно и по глупости. Сейчас Привольнов совсем другой человек. У меня нет оснований не доверять ему». «Какие взаимоотношения у Привольного с вашей супругой Кристиной?» Губы Мелехина дрогнули в улыбке. «Они много лет знают друг друга. Я подозреваю, что Кристина даже влюблена в Привольного. Правда, она делает вид, будто без ума от меня. Но я же не вчера родился». «И вас это устраивает?» – удивилась я. «Давайте не будем об этом», – попросил Мелехин. «Еще раз повторяю. Этот файл лживый. Насквозь лживый». «Владимир Петрович, скажите, как велико ваше состояние?» Перевела я разговор на другую тему. Тоже весьма важную и пока что не затронутую мною. «Не маленькая по современным меркам, но и не такое большое, как думают многие», — ответил Мелехин. «У вас имеется завещание?» «Да, имеется». «Кто все унаследует в случае вашей смерти?» «Мой сын Никита». «А до смерти Олеси кто должен был все унаследовать?» «Поровну, Олеся и сын». «И еще самое последнее. Владимир Петрович, с чем связаны ваши последние трудности в бизнесе?» «Кто вам рассказал?» — быстро и резко спросил Мелехин. «Неважно. Тут же парировала я, не давая привыкшему к жесткому общению бизнесмену перехватить инициативу. «Это не имеет никакого отношения к убийству Олеси», – упрямо заявил Мелехин. «Ну ладно», – тут же согласилась я. «Я оставлю вас. Выздоравливайте». Я почувствовала, что должна переварить полученную информацию. Пора оставлять Мелехина в покое. Тем более, что в таком состоянии ему противопоказано нервничать. Вряд ли он станет откровенничать со мной по поводу своих рабочих проблем. Он ясно дал понять, что не станет распространяться. И насчет неполадок в бизнесе, видимо, придется выяснить у Привольного. А учитывая, что Мелехин не хочет говорить на эту тему, узнать нужно обязательно.